День 20. Житие во святых отца нашего Левкия Исповедника. Во времена языческие, когда римские цари, идолопоклонники, обладали Востоком и Западом, жил в Александрии один благородный муж по имени Евдокий. Ненаученный книжному искусству, он был мудр духовным обучением. Украшенный добрыми делами, Евдокий проводил свою жизнь в страхе Божьем и любви. Со щедрой милостынью он соединял подвиг поста и молитвы. У него был единственный сын, о котором и предстоит нам слово, названный родителями Евтропий, а впоследствии переименованный Богом Левкием. Когда отрок ушел 10-й год, мать его, Евфросиния, скончалась. Тогда Евдокий, взяв сына своего, пошел с ним в монастырь блаженного Ермия, находившийся в Александрийских пределах, и управляемый блаженным игуменом Никитою. Здесь Евдокий сам постригся, а сына отдал на книжное обучение. Как мальчик остро умный, все усваивавший быстро и без особенных усилий, Евтропий с помощью Божией настолько успел в книжном учении, что превзошел в этом отношении многих. Притом он был кроток, преисполнен смирения и послушания. Всем жившим в монастыре он служил с усердием, и все любили Евтропия. Одни его за добронравие и послушание, другие за его книжную начитанность и знания, дарованные ему Духом Святым. Блаженный игумен Никита представился ко Господу, когда Евтропию было еще только 17 лет. Несмотря на это, братья, посоветовавшись между собою, просили юношу, еще не постриженного в иночество, быть их игуменом. Но он упорно отказывался. К тому же и отец его, Евдокий, увещевая, запрещал ему в столь юных летах возлагать на себя бремя, которого он еще не обык носить. Он советовал Евтропию показывать себя недостойным начальства, как юношу, нуждающемуся в руководстве. Так пробыл монастырь Ермия без игумена 7 лет, потому что братья не желали никому более вручать начальство над собою. Поэтому при всем нежелании блаженного Евтропия, и несмотря на то, что он не был пострижен, братья, руководимые примером его добродетельной жизни, все-таки почитали его среди себя за игумена. Когда же Евтропию исполнилось 25 лет, братья, собравшись, сказали ему: «Зачем ты пренебрегаешь и нашу нуждою, и нашими просьбами? Почему не хочешь быть нашим начальником? Вот прошло уже 7 лет, как мы со дня кончины блаженного отца нашего Никиты не имеем игумена, и каждый живет по своей воле. Смотри, не ответить бы тебе за гибель нашу, если какой-либо волк, войдя в обитель, расхитит стадо Божие. Мы же никого другого, как только тебя одного, желаем иметь своим отцом. Мы все видим твою святую жизнь, знаем о твоем добронравии и данной тебе от Бога премудрости». На это блаженный Евтропий так отвечал братья: «Зачем, честные отцы и братья, вы неотступно молите меня о том, чего я совершенно не в состоянии исполнить? Я не пострижен в иночество и не имею никакого церковного чина. Как же я буду вам отцом, не имея в то же время власти поучать вас в храме Божьем? Как я могу увещевать старейших из вас, сам будучи юн?» Тогда они начали понуждать его к пострижению и приятию священства, но он ни в коем случае не хотел исполнить их желания. Правда, в душе Евтропий стремился к иноческому чину, но опасался принимать его из боязни, что братья тогда насильно заставят его быть игуменом. Так, оставаясь непостриженным, он являл собою пример истинного инока. В это время в Риме царствовал язычник Коммод. Им был прислан в Александрию в качестве епарха Филипп, дочь которого Евгения по обращению в христианство проводила в мужеском образе подвижническую жизнь, окончившую ее мученическую смертью. Филипп, хотя вообще и был милостив к христианам, однако в силу повеления царя изгнал из города христиан, святителей, иереев и иноков, разрешив им, впрочем, свободно селиться в предградии, а также строить здесь монастыри и церкви. В эти дни христианским епископом в данном округе был святой Елий, имевший пребывание в городе Елеополе, отстоящем от Александрии на незначительное расстояние. В пригороде Александрийском помянутым епископом был создан монастырь, врученный руководству святого Федора. Кроме монастыря, в той же местности находилась знаменитая в округе церковь во имя Пречистой Богородицы и Пресной Девы Марии. В праздники ее сюда стекались христиане не только из Александрии, но и из окрестных городов и стран. Поэтому, когда приближался праздник Успения Пресвятой Девы Марии, многие отправились к ее церкви. И блаженный Евдикий, выйдя из монастыря Ермия, точно так же пошел на праздник вместе со своим сыном Евтропием. Случилось же, что в тот же самый день и на то же празднество вышел вместе с клиром и множеством народа из Елеополя и святый епископ Елий. Евдикий и Евтропий присоединились к толпе, идущей за епископом. Епископ имел намерение сначала зайти в созданный им монастырь, управляемый игуменом Федором, чтобы здесь отдохнуть до наступления праздника. Когда он приближался к монастырю, на пути с ним встретилась дочь епарха, блаженная Евгения, шедшая в мужеском образе в сопровождении двух евнухов. Увидев епископа, окруженного народом, она вмешалась в толпу с целью расспросить кого-либо о епископе и завела беседу о нем с блаженным Евтропием. Он подробно рассказал ей все об архиерее Божием, как видно из жития блаженной Евгении, и затем привел ее к епископу, которому Евтропий был известен за чистоту жизни и книжный разум. Когда блаженный Евдикий отдыхал в монастыре, устроенном епископом, ему было ночью в сонном видении божественное откровение о том, что он скоро умрет, а сын его будет епископом, который уничтожит идолов во Врунтисиополе Италийском, просветив эту страну святым крещением. При этом он слышал обращенный к нему голос: «Евдикий, Евдикий, верный раб Господа, отныне да будет имя тебе не Евдикий, а Евдиклий, то есть кроткий утешитель. Сыну же твоему да будет имя не Евтропий, а Левкий, то есть прииди на него Дух Господень». Пробудившись, Евдиклий сейчас же позвал сына и рассказал ему о видении, открывавшем волю Божию. «Смотри, сын мой, вот приближается время моего отшествия. Не будь прельщаем суетным миром. Господь открыл мне о тебе, что ты удостоишься епископского служения, ибо Господь хочет через тебя очистить от идольских капищ Врунтисиополь, и пусть не будет твое имя более Евтропий, но Левкий. Так переименовал тебя Господь, как и меня вместо Евдикия Евдиклием». Услышав это, святые Левкий, он же и Евтропий, простиршись крестообразно на земле, поклонился Богу, вознося к нему такую благодарственную молитву: «Благословен ты, Боже отцев наших, Авраама, Исаака и Иакова, ибо ты не оставляешь без внимания надеющихся на тебя и не отнимаешь милосердия твоего от нищих рабов твоих, милуя меня недостойного. Посему я славлю и величаю тебя, Господа неба и земли, ибо ты, Владыка, возлюбивший человека, да будет тебе слава в бесконечные веки». Во время этой молитвы святого с неба на церковь послышался голос: «Левкий, Левкий, светлой душой и чистым сердцем, вот имя твое написано на небе, и память твоя не изгладится из книги живота». Этот голос слышали святые епископы Елли и некоторые из братьев, проводившие ночь без сна в молитве. Но никто не мог понять, к кому именно он обращен. С наступлением утра к епископу пришли братья Ермиева монастыря и сказали: «Знай, владыка, что мы более 7 лет пребываем без игумена, причем каждый из нас живет так, как и он хочет. Не раз просили мы честного Евтропия принять начальство над нами. Он вырос в нашем монастыре, и жизнь его по святости превосходит жизнь каждого из нас. Никто не может сравниться с ним в трудах послушания. Он всегда пребывает в посте и молитве, чтении и писании книг. Словом, мы видим его подвязающимся во всех добрых делах. Поэтому мы и хотели иметь его себе отцом, чтобы следовать по его стопам. Он же не изъявляет на это согласия, пренебрегая нашей просьбы. Молим тебя, владыка, поставь его нам игуменом, хотя бы против его воли». «Я тоже», – отвечал епископ, – «думал о том, о чем вы сейчас говорите. Впрочем, подождите немного. Я попытаюсь убедить его подчиниться нашей воле». После этого епископ отправился в церковь, так как наступило время святой литургии. Он приказал архидиакону, ставший на амвон, возглашать к народу: «Кто из присутствующих здесь носит имя Левкия?» Никто из народа не отозвался на этот зов, потому что не находилось человека, носившего такое имя. Тогда архидиакон возвал к народу дважды и трижды: «Святые Левкии», видя, что в народе нет иного Левкии, кроме его, отозвался, сказав: «Я есть грешный Левкий». Все удивились, взглянув на него, и говорили с недоумением: «Ты Евтропий, сын Евдикиев». Святый Левкий отвечал на это: «Спросите моего отца, он вам лучше, чем я, расскажет о моем имени». Тогда вывели на середину блаженного Евдиклия, честного 97-летнего старца, и спрашивали его: «Какое в действительности имя твоему сыну?» Он же, видя желание Божие, чтобы открылась тайна о нем и об его сыне, рассказал подробно все видение свое. Между прочим, и о том, как глаз Божий дважды во сне и наяву назвал сына его Левким. Все, слышавшие это, в радости благодарили Бога и, подходя к святому Левкию, приветствовали его с великим уважением. Вслед за этим епископ начал увещевать святого Левкия принять сан игумена со священством. Он отказывался, а народ восклицал: «Левкий достоин быть не только пресвитером и игуменом, но даже епископом». И несмотря на нежелание святого Левкия, он был хиротонисан и поставлен игуменом. Засим все светло отправили праздник Успения Пресвятой Богородицы в ее церкви. Вступив в управление обителю, святый Левкий усилил свои подвиги и творил чудеса, обитавшие в нем благодатью Святого Духа. Однажды привели к нему бесноватого эфиоплянина, уже оглашенного ко святому крещению. Видя его мучения, святый Левкий сказал бесу: «Перестань, дух дьявольский, мучить человека». Бес, затрепетав, начал вопить с рыданиями: «Если я выйду из него, то куда пойду, не имею дома лучше этого?» «Нечистый дух», — повторил святый Левкий свое приказание, — «оставь создание Божие и не осмеливайся более входить в него. Постыженный и посрамленный, выйди из того, кого доселе человека ненавистнически мучил, связав веригами твоей темной силы. Войди же в тех людей, которые не веруют в Господа нашего Иисуса Христа и не поклоняются его животворящему кресту». Со страшным криком вышел бес из уст человека в виде черной птицы. При этом он воскликнул: «Что мне и тебе, раб Божий Левкий? Зачем выгоняешь меня из жилища, которое я избрал себе? Я не хотел входить в человека с белым лицом обычного вида, но вошел в эфиопа с черным, неприятным для глаз, цветом кожи, надеясь, что из такого жилища меня никто не изгонит». прогнав дьявола крестным знамением, святые левки поднял человека из земли здоровым и сподобил его потом крещения. Дьявол же удалился в Египет, где принял образ громадных размеров змея. Он ползал по улицам одного города с необычайной яростью, умерщвляя встречных язычников и иудеев, мужей, жен и детей, не щадило животных. Святые левки, проведя духом столь человекоубийственную злобу дьявола, поспешно отправился в Египет. Почувствовав приближение к городу святого, дьявол бросился в море, оставив после себя множество трупов, лежащих на улицах. Войдя в город и видя множество оплакивающих с рыданием своих мертвецов, святые левки вопрошал, чем вызван такой плач. Тогда ему сказали, как внезапно появился в городе змей, многих умертвивший, и как он только что сейчас, пред его приходом, бросился в море, где и скрылся. Святой Левки приказал принести воды, осветил ее и начал ее окроплять мертвого, говоря к ним: «Восстаньте во имя Господа Саваофа! Вы держимы не узами смерти, но лишь повреждены дьявольским ядом. Однако вы не в состоянии сами избавиться от действия силы змеиной, которая могущественнее вас по причине вашего нечестия и сердечной слепоты. Восстанете же силою Бога моего и воздадите славу создавшему вас». Во время этой речи святый Левкий касался своим жезлом трупов, и тотчас все, точно пробудившись, восстали и, прикасаясь к ногам святого, говорили: «Бог, которому подобает кланяться, есть не иной, как тот Отец, Сын и Дух Святый, коего ты, раб Божий и Отец наш, проповедуешь». Все воскресшие уверовали во Христа, и вместе с ними обратились в христианство еще до 3000 мужей. Все они крестились с женами и детьми своими, прославляя Господа нашего Иисуса Христа, сотворившего столь дивные чудеса через святого своего угодника Левки. По прошествии нескольких лет во Христа уверовал со всем своим домом епарх Александрийский Филипп, побуждаемый к тому примером святой дочери своей Евгении. По истечении некоторого времени он оставил начальство, сделавшись христианским епископом. По страдальческой кончине епископа Филиппа преемником ему единогласно избран был святой Левки. Между тем в Александрии после Филиппа епархом был сначала Терентий, а потом Сатурнин. Будучи врагом христианства, последний обдумывал со своими советниками-идолопоклонниками, как бы поднять в Александрии гонения на христиан, убив предварительно их епископа, святого Левки. Сатурнин видел, что он многих обращает от язычества в христианство, и стал епарх изыскивать удобное время для приведения в исполнение своего злого умысла. Верные же из жителей Александрии, узнав об этом, совещались между собой, как бы убить епарха. Тогда святый Левки, призвав к себе всех христиан, убеждал их оставить свой мятежный замысел и поведал им о бывшем ему от Бога явлении: «Знайте, возлюбленные, что Господь мой благоволил явиться мне в видении и повелел поставить вам другого епископа, чтобы я мог идти на запад в Аврунтисиополь, ибо город этот нуждается в христианском просвещении». Услышав это, христиане с рыданиями начали припадать к ногам святого, говоря: «Отче святый, не оставляй нас сиротами, не разлучайся с теми, коих приобрел Богу, не покидай нас до своей кончины». «Вы все знаете, — возразил святый Левки, — что еще в одни моей юности Господь благоволил о мне открыть отцу моему Евдоклию, как я, недостойный, восприму сей святительский сан, и как пойду в идолопоклоннический город, в среду народа, не знающего Бога. Так угодно владыке нашему, чтобы через меня, недостойного раба его, присоединить тех людей к святой церкви. Посему именно и повелел мне Господь поставить вам иного отца. Я же иду на предуказанное мне дело. А епархии же Сутурни не знаете, что нечестивый замысел его о гонении на христиан не исполнится, ибо сократили из дней жизни его, и близка его погибель. По моем удалении отсюда рушится дом его, похоронив его со всеми домашними под развалинами. Сказав это и утешив плачущих христиан, он избрал мужа достойного святительского престола. Так поставлен был вместо святого Левкия другой епископ. Взяв с собой двух своих диаконов, Евсевия и Дионисия, и пять учеников, святой Левкий отправился из города на корабельную пристань. Все христиане числом 5000, не считая жен и детей, с плачем и рыданием провожали своего епископа. «Зачем, — восклицали они, — покидаешь нас, отче, не жалея детей своих?» Обернувшись назад и видя плачущих, святой Левкий сам возмутился духом, прослезился и, воздевая к небу руки, сказал: «Господь, Боже мой, Иисусе Христе, если есть Твоя воля, не разлучай меня от всех людей Твоих, на служение которым Ты поставил меня». Только что окончил он эту молитву, как с неба раздался голос, услышанный всеми христианами: «Левкий, не пренебрегай повеления Господня, но садись на корабль и отправляйся с миром, куда тебе повелено». «Вы слышите?» — обратился святой Левкий к сопровождавшим его. «Волю Господню, братья! Итак, знайте, что не по своему желанию расстаюсь я с вами». Простившись со всеми, он вошел в корабль и отправился в путь. В Александрии же, согласно пророчеству святого, внезапно разрушился дом епарха, умертвив вместе с последним и всех находившихся внутри. После 15 дней корабль приплыл в Адрианополь, не фракийский, а находящийся в Древнем Египте. Здесь святый Левкий пробыл немного времени, приняв к себе двух пресвитеров – Леона и Савина. Найдя другой корабль, он сел на него, вручив условную плату, и приплыл в Гедрунт, где пересел на далматийский корабль, на котором и достиг Врунтисиопольской области. Выйдя из корабля, святый Левкий направился к городу со своим клиром. На пути им встретился трибун Армалион с воинами. Одного из последних святый Левкий и спросил: «Кто начальник этого города?» «Разве вы не слыхали, — ответил воин, — о великом Антиохе, господине этой страны?» «Какую же веру исповедует господин твой Антиох?» — снова задал вопрос святый Левкий. Услышав такой вопрос, трибуны и воины со смехом сказали: «Разве есть какая другая вера и какой другой бог, кроме солнца и луны, освещающих вселенную? Не слышат ли уши всех голосов их, гремящих в облаках? Что скорее молнии, исходящие от солнца? Что светлее луны, предвозвещающие своим видоизменениями о наступающих переменах погоды?» «Бедные невежды, — сказал со вздохом святые Левки, — до вас еще не достигло божественное просвещение, и потому вы не знаете, что солнце и луна — создание Божие и повинуются по велению Господа, совершая свое беспрерывное течение, и не следует называть их богами. В них нет ничего божественного, они даже не могут стоять на одном месте, но постоянно движутся, восходят и заходят, закрываются то облаком, то ночной тьмою, и бывают то видны, то сокрыты от глаз. И настолько свет их отличен от пресносущного света, то есть Бога, почитаемого нами, насколько создание отлично от Создателя. Бог наш, создавший солнце, луну, небо и землю со всем, наполняющим их, и есть свет истины, просвещающий всех в него верующих. Он сотворил сияние солнца и луны, повелев им служить людям, населяющим Поднебесную. Солнце да светит днем, а луна ночью. И если бы вы познали невидимый свет Бога нашего, то никогда бы не преклонялись пред видимыми светилами». «Какой же это свет? — спросил трибун Армалион. — О котором ты говоришь, что он невидим нашими очами?» «Христос, Сын Божий, — пояснил святый Левкий, — рожденный Девой Марией от Святого Духа. И рассказал им все о Христе, как он родился, как жил среди людей, как пострадал своей волей, умер, в третий день воскрес, вознесся на небо, сев одесную Бога Отца, и как Он придет судить весь мир, чтобы каждому воздать по его делам. С умилением слушали воины поучение святого Левки. Уверовав в его слова, как в истину, они пали пред ним на землю, говоря: «Молим тебя, Отче, соделай нас участниками вечной жизни». Он после оглашения крестил. Число новообращенных было 67 мужей. Сопровождаемый ими и клиром, святый Левки вошел в город. Так положено было начало просвещению в Рунтисиополе светом Христового учения. Князь Антиох, узнав, что трибун Армалион уверовал во Христа, вместе со своими воинами призвал его к себе и спросил: «Правда ли то, что я слышу о тебе, Армалион, будто ты с подчиненными тебе воинами сделался христианином?» Армалион молчал. Тогда Антиох с гневом сказал: «Почему ты не отвечаешь мне?» «Разве тебе, — спросил трибун, — необходимо нужно гневаться на меня за то, что я теперь христианин?» «Я спрашиваю тебя, — возразил Антиох, — без всякого гнева. Скажи нам, кто тебя научил христианской вере? Мы все знали тебя за человека мудрого в наших учениях, который доселе отвергал христианство, и теперь удивляемся, каким путем ты превратился в христианина». «До сих пор, — отвечал Армалион, — я был слеп и блуждал в сине смертной. И ныне, просвещенный благодатью Божией, я прозрел и пребываю в надежде вечной жизни». «Какая это жизнь вечная, о которой ты говоришь? — спросил Антиох. — Если хочешь, можешь познать ее, — предложил трибун. — Если действительно ты покажешь нам ее, — рассуждал Антиох, — то, конечно, хочу видеть и разуметь. Впрочем, я не думаю, что есть иная жизнь, кроме настоящей, и не верю, что существует иной свет и Бог, кроме солнца и луны». «Солнце и луна, — сказал Армалион, — не боги, но создание Божие, утвержденное Господом на небе, не с той целью, чтобы привлекать кого-либо на служение себе, но за тем, чтобы служить, освещая землю, разумному созданию, то есть человеку, живущему на земле». С удивлением выслушал Антиох эти слова трибуна и спросил его: «Кто тебя научил такой мудрости?» «Меня просветил, — сказал он, — один Александриец по имени Левкий, недавно сюда пришедший». В это время святый Левкий находился за городом на месте зрелищ против западных ворот Рунтисиополя. Он учил здесь народ вере Христовой, крестя приступающих к Господу Иисусу. Антиох послал за ним, с честью прося его прийти к нему. Увидев архиерея Божия, он сказал ему: «Если хочешь, чтобы мы уверовали в проповедуемого тобой Бога, то умоли его послать на нашу землю дождь, которого мы не видим вот уже 2 года. От бездожжия земля наша иссохла и утратила прежнее плодородие, почему народ пребывает в скудости и нужде». Святый Левкий, созвав свой клир и всех новокрещенных христиан, сотворил общее усердное моление Господу Богу, и тотчас небо покрылось облаками, из коих полился обильный дождь, напоивший всю землю той страны. Тогда уверовал во Христа весь город во главе с Антиохом, так что крестилось 27 тысяч человек, и все славили Христа, Бога нашего. Построили среди города церковь во имя Пресвятой Богородицы и Пресной Девы Марии. Другой же храм во имя Иоанна Крестителя поставили на том месте, где был крещен народ. Так просветился весь Фрунтисиополь светом святой веры. Учая, утверждая в вере новопросвещенных, святый Левкий сильно разболелся и по откровению божественному узнал, что болезнь его смертельна. Призвав к себе Антиоха, он завещал ему предать погребению его тела на том месте, где пристал к земле их корабль. Затем, воздев руки, он сотворил молитву о своей пастве, преподал всем последнее благословение и прощальный привет с пожеланием мира, после чего и представился ко Господу, оплакиваемый всем городом. Взяв честное тело святого, Антиох перенес его с подобающими почестями на место, где святый, прибыв из Александрии, вышел на землю из корабля. Создав здесь церковь во имя святого Левки, Антиох положил в нем честные мощи угодника Божия, и многие чудеса совершались от гроба его во славу Отца и Сына и Святаго Духа, Бога в Троице славимого. Ему же от всей твари хвала, благодарение и поклонение во веки. Аминь. Память святых мучеников Аристоклия, Димитриана и Афанасия. Святые мученики Аристокли, родом кипрянин, из города Тамаса, был соборным пресвитером. В дни царя Максимиана, когда над христианами разразилось великое гонение, святый Аристокли удалялся в пустыню, где скрывался в одной горной пещере. Здесь во время молитвы его однажды облистал свет, превосходивший солнечный, и с неба послышался голос, повелевавший ему идти в Саламинскую митрополию, что на Кипрском острове, и там восприять мученический подвиг за исповедание имени Христова. Укрепленный явлением света и божественным глазом, он тотчас же, оставив боязнь мучений, пошел, куда было повелено. По пути, пролегавшем в лесу, он зашел в храм святого апостола Варнавы и здесь нашел диакона Димитриана и чтеца Афанасия, которые встретили его с любовью. Во время беседы святый Аристокли открыл им о причине своего путешествия в город Саламин, рассказав о бывшем ему видении. Димитриан и Афанасий после этого рассказа возымели непреодолимое желание идти вместе с Аристоклием, чтобы умереть за Христа. Когда они достигли города Саламина, то, вставши на возвышенном месте, на виду у всех, начали громким голосом проповедовать об Иисусе Христе, его прославляя, а языческих богов, бесчувственных идолов, похуляя. Язычники тотчас же схватили проповедников и представили на суд правителю для допроса. Последний, узнав, что они христиане, и видя их непоколебимую преданность святой вере, повелел пресвитера Аристоклия усечь мечом. Святых же Димитриана и Афанасия после многих мук он предал на сожжение. Но после того, как святые мужи пробыли в огне живы и невредимы, правитель осудил и их на усечение мечом. Так скончались страстотерпцы Христовы, украсившись мученическим венцом. Память святого священномученика Мефодия, епископа Потарского. Угодник Божий Мефодий, с юных лет предавший себя на служение Господу, явился честным сосудом, приявшим Святаго Духа. За это, по избранию божественному, он сподобился епископского достоинства, став архипастырем словесных овец города Потары в Ликийской области. Святый Мефодий руководил свое словесное стадо с богоугодным тщанием, направляя его к совершенству кроткими поучениями. В дни епископства святого Мефодия возникла оригеновая ересь, обольшавшая многих. Видя ее возрастание, святый Мефодий, как пастырь выдающийся, точно огнем попалял ересь своими обличениями, учением, исполненным мудрости и божественной благодати. Он истребил нависшую над верными еретическую мглу. Его богодухновенные наставления облистали вселенную подобно молнии, и как звук разумной трубы по всей земле раздался голос его поучений. Поэтому невидимый враг был не в состоянии выносить той ревности, какой одушевлен был святый Мефодий в своих великих трудах, приемлемых ради благочестия, ради Церкви Христовой. Он вооружил против святого епископа своих видимых слуг, язычников, поклоняющихся идолам. По его наущению, язычники вознамерились предать мучительной смерти служителя Божия, еще прежде страданий, облегшихся в живоносное умерщвление. Схватив святителя Христова, язычники отсекли ему мечом честную голову, и пришел святый Мефодий в лучшую жизнь. Как жертва живая, принесся Богу тот, который вначале служил Агнцу Божию, а потом сам заклан был, как Агнец. Так увенчался двойным венцом добрый подвижник благочестия, боровшийся с ересями и Христа исповедавший пред язычниками безбоязненно, даже до пролития крови и мученической кончины, которая последовала в царство Аврелиана. Аминь. Тропарь. Глаз первый. Кровь твоя, мудрый, тайно вопиет от земли, яко же Авелева к Богу, богомудрый святитель Мефодия, ясно проповедуй Божие величие. Тем же и пострамил еси Оригенову лесть и приставил еси в небесный чертог. Моли Христа Бога, да спасет души наши. Кандак, глаз четвертый. Священнотаинник Святые Троицы, я же паче ума повелений божественных проповедник, и православному утверждение был еси Мефодия. Злославный обличил еси смыслы, правоверие ради кровью твоей, священный мученик, явлься, и Христу с ангелы предстоя, моли спастися нам. Принесение мощей святых мучеников Инны, Пинны и Риммы. Сии святые мученики происходили из северных стран, из земли варварской. Они были учениками апостола Андрея, и многих из варваров от почитания кумиров обратили к вере во Христа. За это они были схвачены и представлены правителю варваров, который хотел было обольстить их различными соблазнами и лестными обещаниями, но они не склонились на предложенные им почести, и за свою твердость в вере во Христа биты были без пощады. Так как в то время стояла суровая зима, и реки замерзли настолько, что их можно было переходить по льду, то посередине реки поставили и утвердили на льду прямые дерева и привязали к ним святых мучеников. Когда по тяжестью дерева лед стал прогибаться, то вода поднялась до их шеи, и они в таком положении предали святые души свои Господу. Некоторые христиане похоронили тогда тела их, но потом епископ вынул их из могилы и, взяв на плечи свои, положил в своей церкви. Спустя 7 лет после кончины своей святые мученики явились тому же епископу и повелели ему перенести мощи их в местечко, называемое Аликс, в сухое пристанище. Примечание. Примечание к житию святого Левкия. Другие известия относят рождение святого Левкия ко времени христианских греко-римских государей, и именно ко времени Феодосия Великого, 379-395 годы. Епарх, то есть начальник. Житие блаженной Евгении смотри под 24 числом декабря месяца. Вронтисиополь италийский, ныне Бриндизи. Трибун, начальник отряда воинов. Некоторые известия относят кончину святого Левки к V веку. Примечание к памяти святых мучеников Аристокле, Димитрианы и Афанасия. Кипр. Один из больших островов Средиземного моря. Максимиан Галерий правил с 305 года по 311 год. Мученики скончались около 306 года. Примечание к житию святого священномученика Мефодия. Город Патары находился в Малой Азии. О Оригеновой ереси сказано в примечании к 15-му дню сего месяца. Аврелиан царствовал в 270-275 годах. Но более вероятно предположение, что смерть святого Мефодия последовала позднее, в 310-312 году. От святого Мефодия сохранились письменные труды, относящиеся: первое, к защищению святой веры против язычества; второе, к изложению догматов веры, особенно против заблуждения Оригена; третье, к нравственному учению; и четвертое, к объяснению Святого Писания. Примечание к перенесению мощей святых мучеников Инны, Пинны и Риммы. В месяцесловии императора Василия сказано, что сии святые мученики были родом из Скифии, из северных ее пределов. А по мнению профессора Голубинского, «История русской церкви», том 1, первая половина, издание 2, страница 31 и примечание 2, они происходили из Готфии Дарийской, занимавшей узкую приморскую полосу земли в нынешнем Крыму между Балаклавой и Судаком. Никодим в своем синаксаристе не называет всех святых мучеников учениками апостола Андрея. В славянской редакции месяцеслова императора Василия епископ этот назван Годдою, а имя Годда – Готвское. Алекс есть нынешняя Алушта, находящаяся на берегу Черного моря в 42 верстах на северо-восток от Ялты. Сухое пристанище означает морскую пристань.